Во время неофициальных бесед Киров, Рыков, Томский, Куйбышев, Микоян, Петровский высказывали осторожные соображения. Может быть, Троцкий одумался, а если он повинится, нельзя ли ему дать какой-то второстепенный пост? Ведь популярность этого человека все еще велика. Сталин не хотел никакого примирения. Его злоба и месть не имели заднего хода. Он знал, что пока Троцкий жив, пока он в СССР, невозможно чувствовать себя спокойным. После обмена мнениями, тогда это еще было возможно, решили прозондировать, как относится к примирению сам Троцкий. В Алма-Ату послали человека из центра. Через неделю-другую получили телеграмму. Троцкий не видит своей вины и основы для примирения со Сталиным. Генсек, зачитав сообщение, торжествующе посмотрел на соратников. Что он говорил? Он же был уверен, Троцкий — неразоружившийся враг. Решение о высылке Троцкого из страны больше никто не оспаривал. Сам Троцкий 18 февраля 1935 года вспоминал об этом факте так. «Во время нашей жизни в Алма-Ате ко мне явился однажды какой-то советский инженер, якобы по собственной инициативе, якобы мне сочувствующий. Он расспрашивал об условиях жизни, огорчался и мимоходом очень осторожно спросил, не думаете ли вы, что возможны какие-либо шаги для примирения. Ясно, что инженер был подослан для того, чтобы пощупать пульс. Я ответил ему в том смысле, что о примирении сейчас не может быть и речи, не потому что я его не хочу, а потому что Сталин не может мириться. Он вынужден идти до конца по тому пути, на который поставила его бюрократия. Чем это может закончиться? Мокрым делом, ответил я. Ничем иным Сталин кончить не может. Моего посетителя передернуло, он явно не ожидал такого ответа и скоро ушел. Я думаю, что эта беседа сыграла большую роль в отношении решения о высылке меня за границу. Возможно, что Сталин и раньше намечал такой путь, но встречал оппозицию в Политбюро. Теперь у него был сильный аргумент. Троцкий сам заявил, что конфликт дойдет до кровавой развязки. Высылка за границу — единственный выход. Сталин никогда не прочитает этих строк из дневника Троцкого, хотя он и тогда, в 29-м, не считал высылку лучшим решением. Но судить и тем более физически ликвидировать своего главного соперника он в то время еще не мог. После получения известия о смерти изгнанника вся история их взаимоотношений, вражды, взаимно перешедшей в ненависть, быстро промелькнула перед его мысленным взором. Несмотря на диаметрально противоположное положение всесильного диктатора и изгнанника, последний непрерывно колол, жалил, разоблачал, протестовал, заявлял. Сталину было известно, что изгнанник приступил к работе над книгой с предельно лаконичным названием «Сталин». Когда диктатор прочитал об этом в сводке новостей, которую ему ежедневно представляли, он внутренне содрогнулся. Нет, Сталин в 1938 году уже не опасался Троцкого, довольно спокойно относился ко множеству статей, мелькавших в буржуазных изданиях, которые сочиняли ренегаты, белогвардейцы, троцкисты, просто ненавистники социализма. Жизнь газетной статьи схожа с судьбой бабочки. Так же, как и тощие брошюрки Троцкого «Преступления Сталина», написанные им во время тайного морского путешествия на танкере «Рут» из Норвегии в Мексику. Мысль они занимают недолго, книги — это значительно больше. Сталину были известны способности Троцкого, и он понимал, что из-под его пера может выйти исключительно ядовитый труд. Зная скорострельность Троцкого, Сталин ждал появления книги в 1938, 1939, в этом, 1940 году. Может быть, ее и нет? Но он, тем не менее, торопил Берию, не скрывал своего недовольства нерешительностью его агентуры. Но Сталин не мог знать, что Троцкий, решив стать биографом своего смертельного врага, вероятно, обрек себя на творческую неудачу. Это, наверное, самая слабая книга Троцкого. Кроме мести, зла, желчи, у него уже ничего не могло сойти с кончика пера. Да, большим усилием воли Троцкий смог написать 7 глав задуманной им большой книги. В ее центре Каин, носивший маски Сосо, Кобы, революционера, могущественного вождя партии и великого народа. Даже не читая книги, каждый, знакомый с отношениями Сталина и Троцкого, может судить о ее содержании. Она написана черными чернилами ненависти, хотя и во многом оправданной. Как заметил однажды Наполеон, все имеет предел, даже ненависть.